Подробнее про Михаила, пожалуйста. Кто такой? Александр Валентинович насторожился. Сотрудник Донского монастыря. По совместительству, похоже, стукач, извините, внештатный сотрудник спецслужб, но, думаю, ведет свою игру, потому что жадный. И тебе он, как я вижу, не нравится. Зато нравится Ральфу, он ему кружку пивную в подарок купил. Антон, хватит уже про эту кружку. То, о чем говорит Александр, очень интересно. Ральф действительно боялся упустить хотя бы одну деталь. Надо этого Михаила проверить. Сейчас, погодите, произнес Александр Валентинович. Он подошел к окну, взял с подоконника телефон и вышел в коридор. Вернулся через 5 минут сильно озадаченный. Антон, я говорил с Кареном Федоровичем. Есть мнение, что именно Михаил завладел бумагами Карена, где очень подробно расписана история экспедиции Карла Целлера, эсэсовца, в группе которого был Шерхерн. Я почти уверен, что история с подростками и избиением — дело рук Михаила. То, что экспедиция Целлера-Шерхорна могла искать Грааль в Советском Союзе, косвенно подтверждают именно похищенные у Карена Федоровича бумаги. Копий этих бумаг ни у кого не было. Но многие знали, что они у него есть. Это очень плохо. Потому что Михаил сильно рисковал, доверяя работу каким-то пацанам с улицы. Значит, этот парень способен и на другие неинтеллигентные действия. В нашем разговоре в Балчуге, перед самым отъездом в Воронеж, Михаил упоминал имя Курта Шерхерна, — сказал Антон. — Все сходится. Собеседники замолчали. Ральф глубоко вздохнул, подумав, какую кашу заварил. Ему стало немного стыдно перед русскими, которые демонстрировали чудеса гостеприимства, взаимопонимания и поддержки. — Что вздыхаешь? — спросил его Антон. — Думаешь, я тебя виню за то, что мы попали в непростую историю? — Ни в коем случае. Скорее наоборот, с твоим появлением жизнь, цитируя товарища Сталина, стала лучше, жизнь стала веселей. Правда, я ума не приложу. Что теперь делать? — Как что делать? — Александр Валентинович укоризненно посмотрел на Антона. — А про деревню свою ты забыл? Тут же вот на картонке однозначно нарисован план какого-то тайника. И все это недалеко от твоих Борятина и Плетней. Ну, моя деревня называется Хизна. Там сейчас почти никто не живет. 2 дома моего дяди и наших дальних родственников. Антон, это правда, — вступил в разговор Ральф. Твоя деревня — это для нас последний ключ к разгадке. Если, конечно, сам Шерхерн не захочет с нами добровольно поделиться тайной. Он не захочет, — отозвался Александр Валентинович. Он, наверное, все еще в Москве и думает теперь, как и где вас отыскать и незаметно за вами проследить. А что, за нами не следят? — поинтересовался Антон. Этого я тебе не могу сказать с точностью на все 100, но за вами точно будут присматривать. Дядь Саш, а нельзя встретиться с теми, кто приставил к нам наружку, поговорить, объединить усилия? Думал я об этом. Самое странное, что о слежке за вами мне сообщил Карен Федорович. Но кто ее установил, он узнать не смог. Да, как я думаю, не стал бы узнавать. Зачем ему лишний раз попадать под прожектор? Но у меня сейчас нет связи, чтобы получить доступ к оперативным данным. Такое чувство, что кому-то кажется, будто вы владеете секретом, который стоит больших денег. Это мы, бывало, за родину готовы были и под пули без документов лезть, куда политбюро пошлет. Сейчас, увы, все не то. Скурвилась контора. Кроме бабок ничего не интересно. Есть еще люди, конечно, но мало. Стареет бравое поколение. А эти, ну, чистые опричники новой формации. Впрочем, хрен с ними. Вот, Ральф, скажи мне, у вас в Германии народ любит спецслужбы? Честно говоря, не то что любят, скорее доверяют. Служить в БНД, в принципе, достаточно почетно. Да, БНД. Александр Валентинович взял в руки кружку с квасом и мечтательно опрокинулся в кресле качалки. Федеральная разведывательная служба. Я считаю, что ее первый отдел — это лучшая оперативная разведка в мире. Теперь после того, как развалили Союз, уж точно лучшая. У вас ведь еще есть федеральное ведомство по охране Конституции, БФФ. Честно говоря, не знаю, признался Ральф. Вот это я понимаю, воскликнул Александр Валентинович. Общество, в котором даже интеллигентные, образованные люди не знают названий спецслужб, можно в целом считать здоровым. Антон в задумчивости прогуливался взад-вперед по просторному помещению бани, остановившись у симпатичного комнатного фонтанчика. Он оглянулся на дядю Сашу и Ральфа и спросил, ни к кому конкретно не обращаясь, а что, может быть, на самом деле эсэсовцы нашли Грааль или что-то подобное? спрятали его между станцией Борятино и деревней Плетни, а вывести не успели.